на вершине которого буду сидеть я. Забавляясь, сказал Кокудзу, в этом моменте я, наверное, как и любой злодей, должен зловеще рассмеяться. Конан атаковала. В результате недолгого боя Кокудзу выиграл и остался на ногах, а Конан лежала на земле и тяжело дышала. «Я не стану тебя убивать. Это моя дань уважения ему». Кокудзу повернулся, но тело Пейна исчезло. «Зицу, убью». Порушил планы Кокудзу на продажу Риннигана Зетсу, украв тело Пейна во время сражения. Кокудзу медленно повернулся к Конан. «Живи, но не вздумай еще раз встать на моем пути, иначе пощады не будет». После чего ушел в Шуншине, оставив девушку плакать на полу. Глава 31. Рок Ли, он же парень, который выжил. Проснулся я внезапно и неожиданно для себя, от молодецкой трели собственного желудка. Жрать хотелось неимоверно. Это первое, что я понял, придя в себя и попытавшись открыть глаза. Глаза я вроде открыть то открыл, но как темно было, так темно и осталось. Вначале я подумал, что Хана ослеп, и сознание уже подсказало мне, что я буду стягать в лучших традициях чувака из фильма «Слепая ярость» или «На худой конец Илледана», весь в покрове зелени, абсолютно весь, так куда-то меня не туда понесло, с повязкой на голове, двумя черными крыльями за спиной и двумя клинками-кастетами. Бррр, нафиг, нафиг, руки не слушались и свисали вдоль тела. Попытка осмотреться приказала долго жить по причине отсутствия, как света, так и эхолота. При этом тактильные ощущения показали, что я в данный момент нахожусь, так сказать, в естественной оболочке, без внешних побочных атрибутов в виде хоть какой-то одежды. Тишина, спокойствие, ощущение, словно я в морг попал. «Здесь есть кто?» — задаю вопрос в темноту. И тишина. «Где я?» «Шипздик, ты там?» — появилось изображение пса, активно махающего хвостом и смотрящим на меня преданным глазами. «Не поясничай, ты мне хоть какую-то помощь оказать можешь? Не видно ни хрена». Появилось изображение, как здоровенный бугай грабит бедную бабушку, забирая последнее. «Не понял». Появилось изображение большой груды камней. Груда начала исчезать, превращаясь в домики, дорожки, каменные стены. Оставшийся мизер превратился в два маленьких каменных глаза, но из показанной картины и плана под ней было видно, что чтобы достроить город, нужно очень много камней, дерева и других материалов. Зрение изменилось, и я начал видеть в каком-то красном оттенке. Ясно, вот почему жрать так охота. Кое-кто потратил все питательные вещества на мое лечение. Желудок опять протестующе взвыл. Грр. Осматриваюсь апгрейданутым зрением. Как говорил один мой знакомый Ситуевина, становиться все страннее и страннее. Нет, я, конечно, понимаю, что после боя был не первой свежести и госпиталь почти расхренакали полностью, но какого лешего меня в морг положили? Одно хорошо, я психически здоровый взрослый самец и не боюсь темных закрытых помещений полных мертвецов. По спине пробежал предательский холодок. Хорошо, что я не Синдзи из Евы, того бы пришлось долго валерианой отпаивать. Представил 20-этажную Еву с тримором конечностей. В общем, пипец миру наступил бы намного раньше. Хотя если не видно результата, зачем платить больше? Опять отвлекаюсь. А я что? А я ничего. Осмотрелся, съестного не нашел, и начал думать, чего бы пожевать под радостные трели своего желудка. Разгуливать голым по моргу не входит в круг моего обычного времяпрепровождения. После недолгого визуального поиска одежду обнаружить не удалось. Хорошо, что есть постельное белье. Руки не работают, а значит, спокойно накинуть простыню на плечи не представлялось возможным. Зажимаю зубами конец простыни и исполняю роль мяса в чебуреке, которое само себя закатывает в тесто. Хотел бы я сказать, что получился Цезарь в тоге, но судя по результату, получил некий гибрид шаурмы с хот-догом в виде торчащих ног и выпирающей головы. Мяу, или все-таки гав, выдал я вслух сухим голосом, ведь помимо кушать я еще и пить сильно хочу. Тихо влез в морге, а еще темно, как в ну не буду о плохом. Коридоры пусты, светильники не работают, бреду один в темноте и думаю о вечном, чего бы пожрать. Учитывая, что планировку морга я не знаю, а двери приходится открывать ногами, а ноги не задрать высоко, простынь мешает, бродить я буду долго. Несмотря на то, что я работал в госпитале, в морге я ни разу не был. Шиноби Касакайма Накаимамору Дай. В связи с тем, что после нападения деревня была фактически разрушена, отряды Анбу куда-то исчезли, а сигнальный барьер Яманок был полностью разрушен. За день удалось поставить палатки, раскопать некоторые убежища и вытащить погребенных под землю людей, обеспечить людей хоть каким-то питанием, собрать и запечатать многочисленных убитых. Все это потребовало людских ресурсов и огромных сил, не столько физических, сколько психологических. Простые люди были в шоке от увиденного, а шиноби участвовали в защите деревни и за этот день очень сильно выдохлись. Коноха находилась в крайне уязвимом положении. Если бы в этот момент было бы совершено еще одно нападение, Коноха бы пала. Огромное количество убитых и раненых, а также обессиленных шиноби в данный отрезок времени не представляли из себя никакой реальной силы. В срочном порядке прибыли Сурат и Бейджирая, но полноценную войну деревня бы проиграла. Именно по этой причине все оставшиеся шиноби были отправлены защищать периметр деревни. Под землей оставались клановые кварталы, библиотека Хокаге и другие ценные объекты, на которые могли посягнуть другие страны. Например, шпионы с элементом земли вполне могли похитить ценные документы, ведь система защиты была полностью уничтожена, не говоря уже о диверсиях и полноценных атаках на деревню. Именно по этим причинам внутри периметра поставили охранять стратегические объекты не самых сильных и умелых шиноби, которые в данный момент охраняли периметр от возможного нападения, а чисто символическую охрану, из раненых или откровенно слабых шиноби, основной задачей которых являлось отпугивание посторонних и подать сигнал в случае нападения. «Косака, ты мне вот скажи, что мы здесь делаем? Нафига охранять морг посреди ночи? Ты чем слушал руку сенсея?» По трупам шиноби можно получить важную информацию о техниках, способах подготовки шиноби и другую важную информацию, не говоря уже о ценных органах, хотя насколько мне известно, у Учихи Хьюга есть собственные клановые морги. Ладно, мистер Зубрила, я все понял. Твоя команда в этом году будет проходить экзамены на чунинов, как твои родные. Плачут, родной квартал и дом в очередной раз уничтожены, но хотя бы сами живы и здоровы, а дом можно и отстроить. У тебя то, как дела? Отец уехал погостить, поэтому это не застал, а больше родных у меня и нет. Надеюсь, к его приезду я хоть что-то смогу отстроить. Мамору тяжело вздохнул. «Какая красивая и яркая сегодня луна», — сказал Косака, чтобы хоть как-то отвлечься от больной темы и сменить тему разговора. «Косака, а ты слышал, что в полнолуние границы между мирами истончается и упокоенные могут вернуться и попрощаться с родственниками? Учитывая, что у нас было много убитых и сегодня полнолуние, решил приколоть своего друга Мамору, зная, что последний до чертиков боится всего сверхъестественного. Ой, скажи что?» Хотел сказать Косака, как его прервал странный урчащий звук, после чего на дверь морга изнутри обрушился сильный удар, а затем скулеж. Шиноби растерялись. Они получили указание, что делать, если на них нападут снаружи, но ни слова не было сказано о том, что делать, если нападение произойдет изнутри. Между тем, под дверь вздрогнула от еще одного удара изнутри, под тот же странный урчащий звук. «Косака, что будем делать?» На языке жестов спросил Косака. «В морге никого из живых быть не может. Открывай дверь, посмотрим, что там», — сказал Мамору. Дверь открылась, и Мамору взглянул в темноту коридора. Первое, на что обратил внимание Мамору, так это на красные и отражающие, словно у кошки свет глаза, иссохшие словно у мумии лицо, босые и также иссохшие ноги. Осмотр занял менее секунды. В голове у Мамору пронеслись воспоминания о нападающих и о том, что такие глаза – это наверняка дадзюцу. А из известных союзных дадзюцу в Конохе были только Бейкуган и Шаринган, но эти глаза не являются ни тем, ни другим. Согласно указаниям, в морге не должно быть живых, но это также значит, что этот посторонний – враг. «Мне нужны ваши сапоги, одежда и мотоцикл», — спросил неизвестный тихим, пробирающим до костей голосом и пошел вперед. Стоило неизвестному сделать шаг вперед, как события понеслись вскачь. Молодые генины не стали дожидаться, пока враг их атакует, и атаковали первыми. Все сделали по учебнику. Косака кинул в помещение свое сокровище, которое он специально купил для экзамена. Фуюн гранату образцы, которые, если верить продавцу, использованную и доказали свою эффективность против знаменитого копирующего ниндзя. Одновременно с этим Косака ударил по цели техникой переносом сознания. Рокли, человек, вышедший из морга. «После недолгих блужданий я нашел, выходи из морга, и знаете, в чем прикол?» Он оказался закрыт. Попытавшись изловчиться и надавить на ручку лбом, а чем еще? Руки в гипсе и привязаны к телу, ноги так высоко не поднять из-за простыни. А если самодельная тога упадет, придется бегать голым. «Нет, во время блуждания по коридорам, я нашел одежду, Вот только, как ее одевать без рук, да и жрать сильно охота было. В общем, попытавшись нагнуться, я не рассчитал своих сил, голова закружилась и меня повело. Как результат, я совершил классический мем «убиться об стену», в данном случае роль стены исполняла дверь, но мне от этого не легче. Желудок заурчал. Придя в себя и решив сложное жизненное уравнение ломать или не ломать, воевало желание жрать и здравый смысл, но под натиском аргумента, что один хрен посреди ночи, мне морг вряд ли кто откроет в этой неравной борьбе здравый смысл, в очередной раз проиграл с разгромным счетом. Желание жрать победило, а ущерб я потом возмещу, у меня мать его форс-мажор. Пока я решал эту моральную дилемму, дверь волшебным образом открылась. Из прохода вылезли две генинские морды в протекторах. А я этих двоих знаю. В академии они учились на год старше нас, и изредка я их встречал в коридоре. Как это по-научному-то? А вспомнил сенпай. Мне нужны ваши сапоги, одежда и мотоцикл. Решил я схохмить классической фразой апгрейданутого на все ядро электроника. Ничего не сказала в ответ барыня рыть футы. В общем, ничего не ответили мне эти два охламона. Один запулил фуюн печатью, которая взорвалась и пошла дикая вонь, и я окрасился в черный цвет. Другой долго накручивал какие-то печати, накрутил, сделал мне сердечко руками и упал в обморок. После чего, видя состояние своего товарища, его приятель его схватил, и они оба бросились на утек. На все это ушло менее секунды. Нет, слов одни эмоции. Что это была за торжественная делегация по встрече выходящих из морга героев труда и обороны? Нет, определенно на население этой деревни попытки штурма дурно влияют. Что за фигня? Знакомый до рези в глазах запах, из глаз в этот момент потекли слезы. Откуда у этих охламонов наши неудавшиеся образцы? Я же понятным языком попросил Наруто их ликвидировать от греха подальше. И вообще, использовать против меня оружие моего же изготовления? Это вверх наглости. Найду — нет, вначале подлечусь, потом найду этих двоих, устрою классическое Mortal Kombat-овское покоралити. От автора. Позднее ли узнал, что Наруто, несущего уничтожать образцы, отловил Кокудзу и забрал их себе. После чего очень так недурно загнал их все желающим, выдав за сверхновую разработку. Особенно она пригодилась клану Инизук. Ведь после обработки этой гранатой, они могли найти жертву, где угодно. Свой процент ли со скрипом, но из Кокудзы выбил. Свобода, свежий воздух, мясо. Я побежал в неизвестном для себя направлении в поисках источника пищи. Смотрю, палатка стоит, в палатке горит свет. Сработала ассоциативная цепочка: раз есть люди, значит есть и пища. Подбегаю к палатке. Есть там, кто живой? Люди, выходите. Есть хочу, сил просто нет. У вас там мяса случайно нет? Кого еще там приперло? Спросил мужской голос. Я ужас, летящий на крыльях ночи, опять решил схохмить я, оглядывая свою черную от фуюн печати простынь. Я. Из палатки высунулась мужская голова. Увидела меня, я специально дружелюбно улыбнулся. Лицо мужика внезапно побледнело, после чего исчезло обратно в палатку. Послышались голоса, из палатки высунулась другая голова, после чего залезла внутрь. Палатка, словно машина скорой помощи, под завывание собственников взяла курс, судя по всему, куда-то на Зюит-Зюит-Вест. «Язык мой, враг мой», — сказал я сам себе, смотря на убегающую на четырех ногах палатку. «Чудны дела твои». Видимо, нападение на деревню очень сильно отразилось на местных. Они до этого не отличались психологическим здоровьем, а уж теперь. Только я подумал, как все хорошо, как наткнулся на дедушку с клюкой, активно кланяющегося какому-то огрызку. «Дедушка, у вас чего-нибудь пожевать не найдется?» И чтобы облегчить обстановку, обезоруживающе улыбнулся. «Никак сам откопался?» «Ну, ничего, милок, я тебя верну туда, где тебе самое место. Не будь я архиепископом великого Балтазара». Зажимая нос, дед кинулся в атаку. Гнал он меня долго и бил очень метко, чем напомнил одно пресноводное, при этом взывая к какому-то Балтазару-заступнику. Сил уворачиваться у меня не было, да и бегать, собственно, тоже не особо, поэтому получил на орехи я знатно. На силу ноги унес. Такой обиды от поражения я не испытывал давно. Гаару били, Сосари били, от Саннинов бегал, Какашу уделали два раза, а тут какой-то дед обычной клюкой втоптал в грязь буквально все мои амбиции и самооценку, попутно еще и синяков на пятой точке поставил. Бррр, о, ветерок, хорошо, то как освежает. Посмотрел вниз, простынь пока бегал упала, и найти не представлялось возможным. Вот так я оказался посреди развалин деревни, в чем мать родила, обработанный чернильной гранатой вонючка и абсолютно не знающий, что делать. Ну и вот, как в таком виде показаться людям. Первоначальную идею подойти к палаточному лагерю одного из кланов пришлось переосмысливать. Найду патруль и сдамся. Палатка Цунади 3 часа ночи. Цунади после тяжелого дня не засыпала только благодаря характеру и кофе. Нападение сильно повлияло на обычную жизнь деревни. Рядовой состав Шиноби был сильно измотан, сражаясь с Акацки, кто-то валялся с истощением, кто-то был сильно ранен, оставшиеся боеспособные силы пришлось распределить по периметру, ну случай возможной агрессии других деревень. И хотя активной фазы войны не было, риск внезапного нападения в мире Шиноби был нормой. Радовало только то, что утром должен вернуться Сарутоби и Джирая. Был пущен слух, что они уже в деревне, но правдой он не был. Цунади удалось спасти Наруто. Ранения хоть и были серьезные, но наличие девятихвостого, а также вовремя оказанная медицинская помощь, позволило сохранить ему жизнь. Сейчас он находится под личным присмотром Хинаты, и его состояние было вне опасности. Проблема была в том, что Роккали не удалось спасти. Цунади была в сильном истощении после массированного призыва к Кацую, спасшего тысячи жизней, и поэтому мед, помощь Наруто и Роккали уже не могла, в чем себя сильно корила, но Цунади понимала, что данный момент не время и не место для грусти или сожалений. Она Хокаге и должна исполнить свой долг, а уж потом думать о личном. Перед глазами всплыл образ Дана. После того, как их обнаружили, ее лучшая ученица Шизуни прибежала на место и оказала первую помощь Наруто. К сожалению, когда очередь дошла до Ли, его сердце не билось, да и дыхание уже не чувствовалось. Тело Роккали через некоторое время положили в откопанный спец, морг для шиноби. Заниматься им не было времени, поэтому там его и оставили. Этим была оказана ему большая честь. В этот морг клали только клановых и особо ценных шиноби, после чего предавали земле. Цунади пила кофе и вспоминала этого наглеца, когда внезапно в ее палатку влетела Шизуни. «Цунади, сама у нас беда», — разбудила уставшую Цунади Шизуни. «Что на этот раз?» — недовольно сказала Цунади, одеваясь в юкату. Судя по донесению очевидцев из морга, совершен побег. «Это как?» — удивилась такой формулировке Цунади. Охрана морга заявляет что-то о фигуре в простыне и с горящими глазами. Один из охранников клянется, что это один из мертвых восстал и жаждет мяса. Судя по описанию, это был Роккали, сказала Шизуни. «Вы их на алкоголь проверили?» «Абсолютно трезвы. Я сама с ними поговорю». Цунади, в палатку вошли двое. Одного из них была Адрош. «Рассказывайте». Цунади взяла очередную кружку горячего кофе у Шизуни, хотя, учитывая обстоятельства, предпочла бы большущую пиалу саке. «Спасибо. В общем, вот так все было. А потом я ударил по телу переносом сознания. Это не человек. Я клянусь вам, это чудовище. Все мысли о еде». А еще красные глаза парня передернуло. «Ладно, можете идти», — отпустила Цунади Генинов. «Шизуни, у тебя есть какие-нибудь мысли?» После недолгого раздумий спросила Цунади. «Техника марионетки?» — предположила Шизуни. «Отпадает. Марионетки не разговаривают. Да и техники имонок на них не работают», — отмела Цунади. «Я не вижу мотивов, зачем похищать тело обычного шиноби, который даже не может использовать техники ниндзюцу и гендзюцу. В этом нет логики», — сказала Шизуни, присаживаясь на стул. В палатке воцарилось молчание. Женщины обдумывали сложившуюся ситуацию. Цунади понимала, что единственное, зачем может понадобиться тело Ли, это его призыв. Вот только информацией об этом обладала она сама и команда Ли. Где могла быть утечка? Чертов Ли, даже после смерти умудряется все ставить с ног на голову. В сердцах воскликнула Цунади. В палатку постучались. «Войдите». Дежурный по патрулю в северном районе. Представился Анбу в маске. «Докладывайте». К патрулю выбежали двое в палатке, клянуться и божаться, что видели упыря. «Вы их на алкоголь проверили?» — задала дежурный вопрос Шизуни. «Запашок имеется, но они заверяют, что вначале увидели это, а потом для успокоения нервов». «Вызывая их сюда», — прервала Цунади патрульного. Вошли двое очень сильно нервничающих горожанина, в присутствии такой важной персоны, как Хокаге. От них действительно сильно разило алкоголем. «Мы это, пошли дом раскапывать, устали и поставили палатку, уже легли, как вдруг вначале пришла замогильная вонь, странный звук, а потом появилось оно, и замогильный голосом говорит: есть там, кто живой, люди, выходите». Есть хочу, сил просто нет. У вас там мяса случайно нет? Я выглянул, а там оно. Красные глазища, морда бледная, рук нет, крылья чернющие обхватывают фигуру, и как заявит мне я ужас летящий на крыльях ночи, и смотрит на меня так оценивающе, словно бы я кусок мяса, и оно прямо-таки думает, с чего меня начать есть. На силу убежали и сразу к вам. Спасите от вурдалака окаянного, заявил один. Мы налоги платим без задержек, поддержал другой. Цунади тяжело вздохнула, ночка обещает выдаться жаркой. Раздался аккуратный стук. Войдите. Дежурный по патрулю в южном районе. Представился Анбу в маске. Цунади сама поступила от патруля сообщение, что какой-то дедок поднял своих, и сейчас по городу рыскают люди с факелами и кольями и ищут какого-то вампира, сказал Анбу. Ика, я вам говорил, это он. Цунади сама, а можно мы тоже присоединимся? Дружно спросили мужики, которых так и не успели отпустить. Да, что ж творится-то? Вслух спросила Цунади. Раздался аккуратный стук. Все присутствующие громко выдохнули. Войдите. Дежурный по патрулю в восточном районе. Представился Анбу весь в седине и в маске. Позвольте я догадаюсь. У вас буйствует вампир? Спросила Цунади. Анбу шумно вдохнул. Цунади, сама, коллеги, как вам не стыдно устраивать пьянку в такой момент? Я понимаю стресс, но вы-то, я вас вот такой еще помню, да ваш дед, начал выговаривать притихших от такого заявления анбушник. Не повезло, подумала Цунади, конкретно этот анбу был уже не молод и знал лично ее деда. Этот человек был не просто стар, он был очень стар, и не годился для работы в поле, но его авторитет и волевой характер позволяли ему быть полезным на кабинетных должностях. Правда, иногда он все-таки начинал старческое брюзжание, которое надо было вовремя подавлять. «Что у вас?» – спросила Цунади. Патрулем был замечен какой-то извращенец, бегающий нагишом и пугающий мирных жителей. «Рокли, вышел к людям называется. Вот зачем я полез к патрулю, увидев незнакомое голое тело без опознавательных знаков, причиндалы, гордо развивающиеся на ветру, таковыми, я думаю, не являются». Реакция патруля была мгновенная, я даже квас сказать не успел. Меня закидали ниндзюцу. Нет, я бы с радостью сдался в плен, вот только в плен меня брать не собирались. После нападения, народ стал нервный, вначале стреляет, потом спрашивает, кто там. Воевать в таком состоянии я не способен. Темнота. Глава 32. Рокли, человек, нарвавшийся на патруль в неглиже, проснулся, огляделся, оказался в палатке, попытался пошевелиться и понял, что не могу. Какой-то, му, нехороший человек привязал меня к кровати. На руке висит капельница, сам одет в подгузник. На обеих руках гипс, руки привязаны к кровати. Рядом еще одна кровать, на которой спит Наруто. Палатка довольно просторная, на двух человек. У одной из стенок стоит шкафчик со всевозможным скарбом. Таблетки, пилюли, упаковка шприцов и прочая мелкая хрень. Попытался пошевелиться, не получилось. Попытался погрызть веревки, не получилось. Какой-то умник примотал голову к кровати. «Жрать хочу», — выдал я. «Ой, зря я это сделал». От моего голоса проснулось одно чудовище и с криком «Ли!» запрыгнуло на меня и полезло обниматься. «Уйди, противный, ты мне все ребра переломаешь», — попытался выдать я. «Живой, живой», — словно в экстазе выдавало это чудовище, и самое главное, слезать не намеревалось. Если бы не пришедшая с очередной капельницей Хината, за ухо оттащившая с меня Наруто, ребрам бы пришлось худо. Рано радовался, и хотя давление 3 им размером на грудь обычно вызывает приятные ощущения у любого, учитывая современные веяния, почти любого представителя мужского пола, но не со сломанными ребрами же. Хинаточка миленькая, солнышко ты мое ненаглядное, принеси чего-нибудь жрать хочу, силушки моей больше нет, и желательно побыстрее. Зашел с козырей я. Ой, чего это я? «Суп будешь?» – спросила она, слезая с меня. «Буду и суп, и мясо, все буду, и побольше, побольше. И ответьте мне на насущный вопрос, какого ляда меня привязали к кровати?» Решил задать крайне интересующий меня вопрос я. Отдельное указание Цунади. Она сказала, чтобы тебя держали все время в поле зрения и не выпускали из палатки, а то происходит всякое. «Ладно, я скоро приду», – сказал Хината и убежала. «Я надеюсь за жратвой. Рассказывай, с чего это буреночное выражение лица и неадекватная реакция при виде меня?» – спросил я все еще смотрящего на меня, словно на сошедшего с небес ангела. «Ну, это я себе так представил, что творится у него в голове, я без понятия. Когда мы разобрались с Пейном, меня сняли с дерева, прибежала Шизуне, обработала мои раны. Потом принесли тебя, видок у тебя был, она наклонилась, и, Наруто задумался, в общем, сказала унести тебя, после чего вколола чего-то мне и я вырубился. Уже потом, когда я пришел в себя, я понял, что если бы все было в порядке, нас бы не разделяли, я думал, ты умер. Ой, да забей, обычная врачебная ошибка. Тебе ходить то можно? Можно. Рядовой Наруто. Я. А почему рядовой? Отставить разговорчики. Слушай мою команду. Развязать непосредственного командира и найти мою одежду. Есть. Меня развязали, и я надел нормальные трусы. Чистые и символом клана Хьюга на заднице. Ох уж эти кланы и их атрибутика. Видел бы ты сейчас свою рожу. Хината принесла, почему-то, прикрываясь подушкой, заявил Наруто. Я сейчас в таких же. Хочешь? Покажу, лыбится гад, не вижу, но нутром, чую, что лыбится, БРРР, засранец, выздоровлю и страшно отомщу. В палатку вошла Хината, неся поднос с едой. Я сел, приготовился наконец-таки поесть и понял, что вариант поесть с загипсованными руками не вариант. Руки загипсовали очень странно. На мой вопрос мне объяснили, что драться со сломанными руками было плохой идеей, в итоге у меня множественные переломы, в том числе и пальцев рук, а в горячке боя я этого не заметил. Я уже начал рассматривать вариант взять палочки ногами и нормально поесть, но Хината меня опередила. «Скажи ам, ам», — попытался сказать я, и мне закинули с палочек еду. В общем, не каждый день вас кормит с палочек. Я был так занят процессом поглощения, что умял абсолютно все. Потом опять же с помощью Хинаты попил чаю. «А ты почему не ревнуешь?» — спросил я Наруто. «А должен?» Встречный вопрос меня озадачил. А что это ты делаешь? Решил сменить тему я. Ну мне, как и тебе, запретили выходить из палатки и вообще активно двигаться. Вот сижу, взрыв теги рисую, мы с тобой за последний месяц сильно поистратились. После чего взял откуда-то кисточку, бумагу и, насвистывая какой-то веселый мотив, занялся производственной деятельностью. Ладно, не буду ему мешать, Ли. Цунади запретила тебе любые физические нагрузки. Очень грозно выдала Хината. Черт, а я только собирался прессуху покачать. Руки руками, но это же другая группа мышц. Я немножко. Нельзя. Всего 1000 разиков. Нельзя. Безапелляционно выдала Хината. Хорошо, 500 раз, не больше. Бейкуган. Поставила точку в нашем споре Хината. Ли. Раздался медведеподобный рык. Это что? Спросил я. Ли. Рык приближался. А это, видимо, Гайсенси. Он вчера весь вечер круги по Конохе наворачивал, после известия о том, что ты жив, но его не пустили, пока ты не очнешься. Наруто на секунду отвлекся. Ты, главное, ребра береги. Хината, держи его. Ли. Раздалось возле палатки. К моему вящему огорчению Хината ничего сделать не успела, и в палатку ворвался ураган. Ли. Ешь твою дивизию. Шо ж я маленьким не сдох, думал я в медвежьей хватке Гайсенсия. Кислородая, взмолился я. Рабочая палатка Цунади. Цунади сидела загруженная делами. Темпы восстановления Конохи не радовали, очень уж сильный был масштаб разрушений. В кабинет вошел Анбу в маске обезьяны. Цунади сама, Дайми собирается приехать лично. Через 2 дня будет. Это хорошие новости. А что мы будем делать с котлованом? Спросил Анбу. Подождем, пока Дайми все проинспектирует, выделит деньги на восстановление, и только потом ты его засипишь и приведешь все в надлежащий вид. Этого я и боялся. Чего ты боишься? Возьмешь 2 ребят с элементом земли, и вы быстро справитесь. У тебя же богатый опыт. Как-никак именно ты 2 раза восстанавливал 11-кратный полигон. И еще одно, когда ребята восстановятся, у меня будет для тебя специальная миссия. Это то, о чем я думаю. Спросил Анбу. Именно. Печать слабеет, во время вторжения я видела клонов с демонической чакрой, а силу Кьюби в случае чего усмирять можешь только ты. Гая, я проинструктирую. Вас понял. Цунади сама к вам, куратор. Пусть заходит и Шизуне, сделаю, пожалуйста, чайку. Прошло 2 дня, чокнутые азиаты. Я засыпал, Наруто фуюндзючил. Я проснулся, Наруто все еще фуюндзючил. Главный враг подкрался незаметно. Скука, страшнее врага просто нет. Отжиматься нельзя. Бегать нельзя, песни петь тоже нельзя, прибегают и орут, причем в ноты не попадают. Я понимаю, что не Каруза, но все-таки обидно. Всех убью, один останусь. Лежать и смотреть в потолок после 5 минут мне уже надоело. Руки нещадно чешутся, а еще шипздик зверек странный, что-то опять начал химичить. У Хинаты после моих анализов волосы встали дыбом. Еле убедил, что это норма. Спустя 2 дня разрешили свидание. Первой пришла, Как ни странно, Сакура, несмотря на сильную загруженность, она работала рядом в нашем импровизированном палаточном госпитале, пока остальные шиноби занимались ремонтом деревни. Ничем примечательным ее визит не запомнился, но я заметил, что у нее очень грустный вид, учитывая, что у ее семьи все в порядке. «Сакура, что у тебя случилось? Ну не считая разрушенного дома, кучи работы, смутных планов на будущее, плохих условий проживания». По мере перечисления обстоятельств ее лицо становилось все более грустным. «Понимаешь ли, тут недавно привели Саске, а меня за ним ухаживать не пустили. Точнее пустили, но затем, почему-то сняли и поменяли мне дежурство», — сказал Сакура грустно, смотря, как Хината втыкала очередную капельницу Наруто. «А ведь это такой шанс. С девчонками договориться не пробовала?» Сакура грустно выдохнула. «Понял, не дурак. Я даже немного завидую такой популярности. Богат, одинок, брутален, имеет хорошую родословную, походу до кучи еще и сексуально привлекателен, учитывая реакцию женского пола. А кто назначает? Куратор. Я тебе помогу. Наруто, выдай девушке пару глушащих звуки печати и книжку Джирайя-сенсея, которую ты, засранец, прячешь под подушкой. Я обещал отомстить, я отомстил, я зло. Буахаха». Смысл сказанной фразы дошел до Хинаты и Наруто, как ни странно, одновременно. Хината никогда не была сторонницей такого рода чтива, а уж после того, как они начали встречаться официально, Сакура лупала своими глазищами и не понимала, зачем ей печати и книга. Получив искомое, я отдал печати Сакуре и подсказал страницы 58-94. «Используй, как методичку». Из-за того, что заняться было нечем, а из литературы были только пара книг, чудом сохранившихся у Наруто после обучения от Джирая с автографами последнего, я внимательно изучил творчество сего великого человека и сделал некоторые заметки. Насколько я помню, там была сцена соблазнения больным медсестрой, со свечами, медхалатом на голое тело и прочими подробностями. В общем, я обеспечил другу приятный вечерок. Внесу свою лепту в восстановление популяции учих. Друг я али не друг, как сказал один дядя, присудив 10 очков, требуется большое мужество, противостоять своим врагам, и еще большее мужество, чтобы противостоять своим друзьям. Правда, друзья, такое рвение вряд ли оценит, а зря. Я бы оценил. Учихи — гордый клан, в неволе не размножаются. Да они вообще сволочи, не размножаются. Ее богу хуже амурских тигров, те хотя бы размножаются, медленно, но самостоятельно. А тут, запущенный случай. В общем, все опять придется брать в свои руки. Это, как-то двусмысленно получилось. Есть один вариант, тактика подмаза. Я очень хорошо знаю куратора, и знаю, что у него нет слабых мест, но у него есть одна маленькая такая слабость. Он очень любит коллекционные саке, он не алкоголик, просто любит снимать вечерком стресс после рабочего дня. А стресса в эти дни у него, мягко скажем, много. Сакура ушла довольная, а затем началось паломничество. Приходили все, кому не лень. Шикамару с командной, Киба, Шина, в общем, весь наш поток. Зашли братишки, принесли большую тушу жареного кабана. Долго ругались с местной охраной. Точнее, охрана с ними пыталась ругаться. Но куда обычным шиноби против двух бульдозеров, наметивших цель, донести съестное, для них святое, до члена семьи. В общем, в результате чуть не разразился скандал, но вышел куратор и всем раздал. Попросил братишек нацедить мне пару литров коллекционного саке из бочки в нычке, что в лесу смерти спрятано. Специально для себя готовил, на случай очередного залета, но на какие жертвы ради друзей только не пойдешь. Пришла Тимари, почему-то сильно краснела и быстро ретировалась. К чему бы это? Заходил наш мелкий казанострик. Хвастался, что за свои действия ему предлагали патент Генина, но он послал всех лесом смерти, чем чуть не довел дедушку до инсульта, и долго выспрашивал, когда мы наконец станем джонинами, чтобы попасть к Наруто в команду. Ночь того же дня — резиденция клана Хьюга, вернее то, что от нее осталось. «Хиаши, выходи, я знаю, что в такое время ты спать не будешь». Подошел к палатке старого друга куратор. «ТССС, Хана беспит, ребенка разбудишь». Хиаши вышел из палатки в своем домашнем кимоно. «Пошли, поговорим, поплачешься мне в рубашку». Куратор показал бидончик. «Пиалы только возьми, у меня своих нет». Взрослые мужики отправились подальше от квартала и устроились на раскидистом дереве, на фоне луны. Молча разлили, выпили, помолчали. «Коллекционное», — констатировал Хиаши, — «где ты его достал?» Даже мои запасы оказали погребены под землей. Алкогольный запрет на пьянки вне территории клана на главу клана по понятным причинам не распространялся. «Места знать надо», — улыбнулся куратор, вспоминая, как вначале Учиха Саски просил убрать от него Сакуру, а потом Ли просил вернуть Сакуру к Саске и не мешать разведению эндемиков, в результате поделился этой прелестью. Куратор взятки не брал, но мотивацию ученика оценил и согласился, что Учихи в Конохе лишними точно не будут. «Рассказывай, как у тебя все плохо», — сказал куратор, разливая второй раунд. «Да все плохо, квартал уничтожен, еще раунд. Потери не катастрофичны, но все-таки неприятны, еще раунд. Госпиталь разрушен, персонала не хватает, лекарства кончаются, еще раунд. Эсхинаты, что делать собираешься? До тебя наверняка дошла информация, что они с Наруто официально встречаются». При этом, даже не думая скрываться, попытался налить еще куратор, но запасы кончились. Хиаши сел поудобнее и посмотрел на луну. «А ничего не собираюсь делать». Куратор удивился, но молчал, давая своему приятелю продолжить. «Понимаешь, у меня с ней были всегда сложные отношения, я ждал от нее большего и, возможно, где-то перегибал палку. Да, что, там я был плохим отцом, постоянно занятый делами клана, нежели собственной семьи. Девочка выросла, а я и не заметил. Попытаешься ей запретить встречаться, как глава клана и отец, боюсь, что она упрется. Ты же знаешь, что она хоть и мягкая, но если упрется, переубедить ее уже не получится, вся в мать, назло сделает, но не сдвинется на сантиметр. В детстве я пытался развить эту упертость в целеустремленность, но, видимо, что-то делал не так. Она вставала на дыбы только по вопросам, имевших для нее жизненно важное значение, и боюсь, что в этот раз будет так же. Так ты не против их отношений или все-таки против? Я тебя не понимаю. А если они попытаются пожениться? Удивился куратор такой реакции. Как же тогда с правилами вашего клана? Девушки из главной ветви остаются только внутри клана. Ты ведь не собираешься ставить печать собственной дочери? А почему я должен быть против? Хиаши усмехнулся. И ты и я знаем, чей Наруто сын и какая у него родословная. То, что он Джин Чоурики, меня напрягает, но не делает его кем-то особенным в моих глазах, как отца, но создают большую проблему в моих глазах, как главы клана. Парень, несмотря на мои эмоции, хорошая партия и усилит клан. Что касается брака, то тут дела обстоят сложнее. Я хоть и глава клана, но старейшины клана будут возражать. Я не хочу раскалывать клан и затевать междоусобицу, только не сейчас, когда нам нужно единство. Поставить печать было бы хорошей идеей, способной успокоить старейшин нашего клана и поддержать порядок, но я думаю, Наруто и его друзья будут против. «С каких пор тебя интересует мнение Наруто?» – удивился куратор. «С тех самых, как возле деревни образовался большой кратер, лично проверил размеры и по объему весь квартал Хьюг может поместиться в воронку. И это без использования силы Биджу. Более того, давать печать подчинения наследнику, пусть и непризнанному клана, специализирующегося на Фуюн, я не верю, что он разберется сразу, но и этой возможности исключать не стоит, что может быть использовано против нас, да и с дочкой ссориться не хочется, такой обиды мне не простят. К тому же не стоит забывать твоего ученика. Ли, ты считаешь моего ученика угрозой твоего грозного клана? С тех самых, как он заручился поддержкой Кокудзу, он стал угрозой. Это немыслимо, но это факт. Возможно, я бы посчитал его марионеткой Кокудзу, если бы не факты. Вначале они вернулись с миссии с кучей народа, которые сейчас составляют костяк квартала Учих, но Саске не подчиняется. Потом к нему примкнули легендарные братья Фуджин и Рейджин, затем Кокудзу. Сейчас в квартале бродит еще два шиноби неизвестной силы и навыков, и, судя по всему, тоже хотят присоединиться. И не стоит сбрасывать Гая. Хорошие отношения с Казекаге и его семьей, сильное влияние на отпрыска семьи Суратоби, вероятная поддержка Шибуки и, что уж совсем неожиданно, незримой поддержки Данза. Сейчас их считают героями, и они на волне популярности. По отдельности это несерьезно, но если сложить все факты воедино... Хиаши потянулся. «И почему я тебе все это рассказываю? Наверное, потому, что я твой единственный лучший друг и спасал твою величественную задницу много раз, до того, как ты стал просиживать эту задницу в роли главы клана», — пошутил куратор. «Ладно, выговорились и хватит, завтра будет еще один тяжелый день». Хорошо посидели, согласился Хиаши, в следующий раз выпивка с тебя. Оставил за собой последнее слово куратор и оба исчезли в Шуншине. Суна. Гаара сидел на карачках и занимался несвойственным ему делом, сажал очередное семечко в землю. Причем делал это все руками без использования чакры, после чего аккуратно и с благоговением брал лейку и поливал вскопанную лунку и повторял процедуру. Детство у Гаары было сложным, и он часто приходил в теплицу, где росли различные лекарственные растения, и там находил покой и успокоение. Ему нравилось находиться среди растений, и он мечтал о собственном саде. Странная и иррациональная мечта ребенка-демона, выросшего в страхе и ненависти в пустыне при отсутствии большого количества воды. Сейчас у Гаары взрослого появилась возможность исполнить детскую мечту. Воды стало хватать не только на утоление жажды, но и на другие нужды. В питомник зашел Канкура. «Гаара, тебе письмо». Жабой было доставлено. Гаара встал с колен, сполоснул руки, вытер их о свой рабочий костюм и взялся за письмо, которое не было подписано. «Привет, Гарик», так его называло только два человека, «у нас тут случился очередной армагеддец. Традиция у нас такая, кто-то каждый год 31 декабря ходит в баню». Гаару передернуло, «а мы раз в 3-5 лет сносим деревню напрочь, ибо надоедает. В общем, сеструху твою я сегодня видел, у нее все в порядке. Хотя тебе, наверное, уже доложили. Я, собственно, чего пишу, то, у тебя там кукольники в заначке есть? Ребят 30 на месяц было бы оптимально, и Канкура, как самого опытного. Бригадиры сегодня приходили и шибко матерились, что без рабочих кранов тяжеловато верхние этажи строить. Хотелось бы тебя к нам, но я понимаю, что работой ты не сможешь. Тебя, кстати, ребята помнят, до сих пор хвалит. Деревня в Гоф Наруто зачеркни, пиши дальше в полную разруху. А фундаменты стоят. В конверте находится Фуюн печать. Отправляю тебе Йорика в качестве оплаты, вместо чека. Сдачу оставь себе. Как там у тебя дела? Питаешься хорошо? Как успехи на любовном фронте? Странные люди в плащах с облаками не достают? Ты если что пиши, мы прям с палаткой к тебе прибежим. Благо я видел, как это делается, и все мы мотата сделаем. Ну, все бывай. Сейчас там, что-то в палатке соски по соседству происходит. Пойдем смотреть. Наруто, пошли смотреть. Отправить не забудь. Гаара распечатал Фуюн свиток. Оттуда выпала голова. В глазах были остаточные круги от Ринигана. Гаара взял голову рукой, покрутил, осмотрел и отдал Канкура. Гаара, конечно, слышал, что за голову членов Акацки назначена награда, но никак не ждал, что за услуги его шиноби будут расплачиваться таким экстравагантным способом. Затем Гаара вспомнил, что через месяц будут экзамены на Чунина у него в деревне, и эти двое наверняка тоже приедут, и тяжело вздохнул. Глава 33. Прошла неделя. Коноха. Вечер. Заново частично отстроенное здание резиденции Хокаге. Цунади по своему обыкновению сидела во вновь отстроенном кабинете Хокаге. Башня была недостроена, но один кабинет на первом этаже удалось приспособить под временный кабинет Хокаге. Внутренняя отделка еще не была произведена, но Цунади была неприхотлива. Более того, ее нравился аромат древесины, витающий в кабинете, он напоминал ее о днях ее детства, когда дед еще был жив. Цунади тщательно изучала отчеты пропавших анбу, которые преследовали странную группу шиноби, сумевших убить и украсть тела четырех шиноби с улучшенным геномом. Это был плохой сигнал, очень плохой сигнал. Следующей деревней должна стать Коноха. Улучшенный геном был у двух кланов, Хьюга и Учиха. Деревня была абсолютно не готова к очередному нападению. Со времени нападения было сделано многое, но деревня все еще была уязвима. Размышляла Цунади, когда внезапно в кабинет ворвалась Шизуни. «Что случилось?» – резонно спросила Цунади. «Цунади, сама посмотрите на небо». Цунади вышла из кабинета. В небе выше гор возвышался силуэт молодого парня в странной одежде, похожей на смирительную рубашку. «Я, Шиноби Коноха, Хирока», – заявил силуэт. «Что?» – воскликнула Цунади, про себя подумала, что Хирока не может быть все еще ребенком. «При помощи моих техник Химеры, я завладел улучшенными геномами шиноби каждой из четырех великих стран. Заполучив пятый геном, я стану непобедим. Я стану совершенным ниндзя. Эта сила поможет мне развязать четвертую мировую войну шиноби. Все окажутся под моим контролем», после чего силуэт исчез. «Шизуне, общий сбор», – воскликнула Цунади. В импровизированном кабинете собрались все главы кланов, и главы профильных служб. В качестве исключения на собрание был допущен Джрея. Кабинет был защищен от техник прослушивания и техник перемещения. Охранять собрание взялись Анбу Хокаге. Вы все видели, что произошло. Мы сейчас находимся в бедственном положении. Пока много неясного, но эта провокация явно против нас. Злоумышленник объявил себя Шиноби Канахи, что в свете нашего текущего положения, это может быть еще один член Акацки, задал вопрос Джрея. Неизвестно, ответила Цунади. У нас вообще, хоть какая-то информация имеется, и кто такой этот Хирока, озвучил общий вопрос к Хокаге Хиаши. 10 лет назад у нас действительно был Шиноби по имени Хирока, он тайно проводил изучение техники химер, после чего покинул деревню и о его местонахождении ничего не известно. «Наши действия?» – спросил Джрея. «Я назначила встречу на границе с Цунай возле скаловых пиков Казекаге, как нашему союзнику. Как вы понимаете, одним нам будет слишком тяжело, поэтому на время встречи обязанности Хокаге будет исполнять мой заместитель». Цунади улыбнулась. Суратоби Хирузин. Хирузин, находящийся на собрании в качестве лидера клана Суратоби, закашлялся дымом из трубки. Такого решения он никак не ожидал. «Так тебе и надо, старый перечник», – злорадно подумала Цунади, наслаждаясь маленькой местью за всю ту головную боль, которая свалилась на Цунади из-за решения сделать ее Хокаге. Данная должность ей была не особо-то и нужна. Куча ответственности, уйма проблем и слишком дикое подрастающее поколение. «Возражения есть?» – спросила Цунади и обвела присутствующих взглядом. Хирузин попытался что-то сказать, но промолчал. «Возражений нет», – констатировала Цунади. Когда собрание окончилось, в кабинете осталось только Цунади и Какаши. «Ты что-то хотел?» – спросила Цунади. «Вчера ночью у меня появился знак», – спокойно сказал Какаши. «Какой знак?» 10 лет назад Хирока решил, что мой Шаринган станет его 5-м улучшенным геномом. Возможно, он воспользуется техникой контроля тела. Но зачем? Неужели он попытается отомстить Канахе? Воскликнула Цунади. В таком случае вина лежит и на мне. Я не позволю Хирока добраться до тебя. Пара синбонов в ключевых точках, и ты не сможешь никуда уйти и не сможешь двигаться. А после того, как мы разберемся с Хирока, тебя отпустим. Нет, прошу, позвольте мне уйти. Тихо сказал Какаши. Идея превратиться в овощ его не прельщала абсолютно. Нет, ничего хорошего из этого не выйдет. Согласно отчету, Анбу Хирока обладает возможностью превращать техники шиноби в чистую чакру и поглощать ее, усиливая себя. Иными словами, даже самый умелый шиноби не сможет приблизиться к нему. Он неуязвим. Тогда зачем он сам призывает шиноби с улучшенным геномом? Полагаю, что для поглощения улучшенного генома необходимы специальные условия. И почему именно сейчас он решил меня призвать? Я полагаю, что одно из условий связано со светом. Через 2 дня будет затмение, сверившись с настенным календарем, сказала Цунади. Я хотел бы попросить вас наложить на меня одну печать. Ты хочешь, чтобы я пожертвовала одним из своих подчиненных, чтобы спасти деревню? Ты хочешь, чтобы я вошла в историю, как хладнокровный Хокаге? Гневно спросила Цунади. «Да, именно так», выдерживая гневный взгляд, сказал Какаши, «такова ваша воля огня». Какаши ушел, оставив Цунади в смятении. В кабинет вошла Шизуни. Цунади сама, верблюды запряжены и готовы к выезду. Рок ли изобретатель? Неделя. Долбанная неделя. Целую неделю сидеть в палатке и даже не иметь возможности делать привычную зарядку. Хорошо, хоть гипс сняли, точнее сам снял. Регенерация рулит. Видите ли, 1000 отжиманий, приседаний, пресса и прочие упражнения вредят больному организму. У меня тело уже без утяжелителей чесаться начинает. Вместо привычного костюма так и лежу в сменных трусах с символом Хьюга на заднице. Комплект неделька, мать его. Обычно пациенты в госпитале находятся в специальных пижамах, но учитывая тот аврал, с которым пришлось столкнуться, лекарства и палатки есть и славы яйцам. Всех убью, один останусь. На беседу к Хокаге нас не вызывали и вообще старались не трогать. Это было понятно и ожидаемо. Когда вокруг такой дикий бедлам, вначале надо решить все насущные проблемы, а потом переходить к второстепенным задачам. Негласные традиции шиноби тоже говорили, что если нет ничего срочного, больному давали восстановиться, после чего требовали отчета, вызывали на беседу и так далее. Чем это вызвано, неизвестно. Хотя, что можно взять с больного или контуженного шиноби? По крайней мере, запас взрыв тегов и модификационных версий с использованием сен-чакры мы восстановили. Помимо этого, от нечего делать, мы занялись созданием печати собственного производства. Первые гибридные печати. Почему гибридные? Я высказал теорию конструктора Лева о том, что части пазла, в данном случае печати, при различных комбинациях будут давать различный эффект. Наруто идею поддержал, и всю неделю мы опытным путем, методом наобум перекомбинировали и смешивали запчасти различных печатей, записывая все в исследовательский журнальчик с изображением бобра, грызущего дерево. Я посчитал, что это символично, мы ведь также грызем гранит знаний. Попытку испытать часть новых печатей нам не дали. 3 дня назад нам разрешили прогулки по больничному лагерю. Ну как разрешили, мы сами себе и разрешили. Специально отошли подальше для проведения изыскательских работ. Пришел лесник-куратор и нас разогнал, и не просто разогнал, а полчаса любил нам мозги в самых извращенных традициях яманок. В общем, нехороший человек, Ли. Чего тебе? Там мужик, какой-то в смирительной рубашке над горой возвышается. Это как? Он выше горы, заявил Наруто. Я подошел, положил руку ему на лоб. Странно, жара вроде нет. Надо поговорить с лечащим врачом. Текущая терапия на него странно влияет. Наруто, тебя по голове во время вторжения сильно не били? Сильнее, чем обычно, сделал я поправку на специфику нашей жизни. В окно посмотри, зашипел Наруто. Мать моя, Красная Армия. Реально мужик, реально круче и выше гор, в смирительной рубашке. Все верно, по голове нам били одинаково, вот мы и видим одинаковые глюки. Сделал логичный вывод для себя я, хотя с ума поодиночке вроде бы сходит, это эпидемия и болеют всем колхозом. Я, Шиноби Канахи, Хирока, выдал чел, белые волосы, морда спрятана за отворотом смирительной рубашки и красные глаза. Надменный взгляд и смотрит, сука, сверху вниз, хотя учитывая габариты. В общем, мне этот чел уже не нравится. Ты это слышал? На всякий пожарный уточняю у Наруто, что его зовут Хирока. Спросил Наруто, тихо шифером шурша, крыша едет не спеша. Ладно, давай послушаем это тело. При помощи моих техник химеры, я завладел улучшенными геномами шиноби каждой из 4 великих стран. Заполучив 5-й геном, я стану непобедим. Я стану совершенным ниндзя. Эта сила поможет мне развязать 4-ю мировую войну шиноби. Все окажутся под моим контролем, после чего силуэт исчез. У этого белого 4 улучшенных генома? Ага, подтвердил Наруто. Нет, я не ослышался, 4 улучшенных генома. То есть это 4 таких, как соски в одном флаконе. Глазастик в кубе, а где тогда остальные 3 пары глаз? В общем, этот козел мне стал не нравится в 4 раза больше. Особо париться не стали, легли спать. Пришла картинка от Тузика-младшего. Какаши подходит к временным воротам из деревни. Временным потому, что вместо камней деревню огородили чистоколом и местами насыпями, построенными на основе техник Датона, земли, пока каменный забор делается. Вот Какаши вырубает из ума и Катицу и идет дальше. Рядом стоит Шикамару и ничего не делает. Особо бросилась в глаза звезда, светящаяся под протектором Какаши. Обычное зрение бы это не заметило, но я смотрел глазами Тузика. Хрена се, царевна. Вспомнились строки из «Царя Султана». Чем больше я лежал, тем больше меня беспокоило увиденное. Вначале появляется мужик, говорит, что коллекционирует улучшенный геном. Потом из деревни со звездой во лбу уходит Какаши, двигаясь, на манер меня, когда я вылазил из морга. Наруто лежал в обнимку с подушкой и бормотал что-то неразборчивое во сне. Рота, подъем.